Тем не менее, после прыжка фронтальной атаки сабли вонзились в единственный глаз демона по самые рукоятки. Фонтан слизи вместе с истошным воплем демона ударил в изрезанное лицо князя. Миг, второй, эльф висел на саблях и скрещивал рукоятки, курочья саблями внутренности демона. Впрочем, в третье мгновение хвосты плетей сменились у демона крючковатыми когтями, которыми он тут же и впился в бока дроу. Дорожка крови устремилась из его порванного тела к демону, открывшему в корпусе несколько маленьких зубастых пасти. Их вопли слились в один, когда я с ужасом увидел, как демон выламывает у эльфа из боков ребра, а тот продолжает ворочить саблями в его глазу. Кархан желает пригласить в отряд лос. Вы согласны? Да нет, да, да, да, сука лос, вот какого хера, а богиня изволит смотреть лишь чуть заинтересованно. Искоса с поволокой, как из кархана уходят последние капли жизни, и все, дроу повис в когтях демона, рукоятки сабель выскользнули из ладоней, а его иконка в отряде дезактивировалась, показывая смерть. Демон третьего уровня встряхнул пальцами, сбрасывая с когтей мертвое тело и пробулькал невнятно. Про блю-блу, хм, бл-блк. Практически четверть жизни князю удалось из него выбить. Видимо, боевая форма, которую он принял, не особенно подходила к общению, да и речевой аппарат повредился. Демон махнул лапой в стиле. Момент сейчас все будет, и его плечи начали сужаться, а из них прорастать уже знакомая козлиная голова. Однако через пару мгновений произошли сразу два события. Серый нейтральный ник над головой лоз вдруг налился изумрудной зеленью, а в следующее мгновение богиня точно так же, как ранее Кархан, очутилась за спиной демона. Сверкнула, и верхняя часть туши демона сползла по ране, перечеркнувшей тело наискосок. Так до конца и не вылезшая из плеч козлиная голова судорожно задергалась, пробиваясь на поверхность, как гигантский валдырь, а богиня сменила еще три стойки, сопровождающихся сверканием в конце каждой застывала, а туловище демона после каждого движения добавляло разрезанных частей. Я молча скриншотил это избиение демона, и когда оно спустя секунд 20 его ник погас, спросил: «Почему, лос?» Богиня щелкнула пальцами, ее неуверенно дрожащая иконка члена отряда пропала у меня в интерфейсе. Ее ник вновь стал нейтрально серым, а она молвила: «Потому что это было невозможно, было, ни опыта, ни каких-то иных бонусов эта схватка с демоном нам не принесла, что не сказать о лос». Богиня провела ладонью над останками демона, и они тут же серебристыми струйками в нее всосались, после чего указала на тело дроу пальцем, и оно тоже исчезло, а богиня пояснила: «Я вернула Кархану то, что он оставил на поля боя». Затем богиня пошла прочь по коридору, мимоходом порвав колючую сеть демона, что повисло в освобожденном проходе клочьями. Аллос равнодушно обронила фразу, что вновь мощно взвинтило подачу адреналина в кровь. Демон вернется через полчаса. Успейте сделать то, зачем пришли. Глава 45. Лос сделала еще пару шагов и растаяла, а перед внутренним взглядом вспыхнули цифры обратного отсчета. 30 минут секунд. 29, 59, 29 часов 58 минут. Я скорректировала расстояние новым замером, до точки 400 метров, протараторила Кассиди. Ее голос притормозил адреналин, что вскипел был от мысли, что еще ничего не закончено. Я кивнула и махнул рукой, проскакивая в дыру, оставшуюся в демонической сети, колючая проволока которой продолжала шевелиться и истекать металлическими каплями. Исцарапанные стены огромных тоннелей так и замелькали, проносясь мимо. 400 метров, не расстояние. Бег не мешал мне говорить. Видно, у местных нагов и впрямь жесткое табу на выход ночью в коридоры. Может, демон даже блефовал, угрожая всех позвать. Битва грохотала очень нехило, а ни один змей даже и не подумал явиться узнать, в чем дело. Они или такие умные, или у них такой шум тут в порядке вещей, или у них на спальнях отличная звукоизоляция, проговорила девушка, указав на выпучившееся из бокового прохода голубоватое сияние, словно заплетенное золотой нитью. Дальше виднелась круглая дверь, которую, как мы уже знали, нужно было откатывать. Я пожал плечами. Звукоизоляцию просто так тоже не ставит. Я не поняла, если честно, почему лос толком нам ничего не сказала, буркнула девушка, ведь явно же хотела сказать. Я хмыкнул, поворачивая за очередной поворот. Ты слишком мало играла в игры за свою жизнь, маркетолог Капс Универс. Если где-нибудь пафосно звучат фразы о некоем равновесии, значит, все не так просто, нежели кажется. Видно, местные боги хоть вроде бы и в подчинении у демонов, но это Врасланд, а вот над нашим миром, который они называют миром железа, у демонов власти нет, а вот у богов, похоже, есть. Ее как минимум хватает, чтобы заблокировать своих победителей. Тоннель был хоть и кривой, но направление держал примерно нужное. В нем без всякого принципа попадались предположительно спальные, уходящие в отнорки, наподобие того, что попался нам первым. Те же круглые двери и купольные заклятия, немного отличающиеся лишь внешним видом. Я на бегу насчитал их 9 штук, и по неистребимой привычке игрока нанес их на карту, даже не задумываясь. Судя по беспорядочно натыканным по стенам детенышам светильникам, асимметрии ногам ничего не известно, либо такова уж у них своя собственная эстетика. Ну и о чистоте и опрятности в культовом сооружении речь не шла. Везде валялись разнокалиберные чешуйки, что, видимо, осыпаются со шкур каброидов. То тут, то там на стенах обугленные пятна и полоски, да повсеместно засечки от колюще-режущего оружия, которые ни с чем не перепутать. Как ни странно, чем мы дальше продвигались, тем этот хаотичный беспорядок начинал казаться само собой разумеющимися. Пятна, зарубки, змеята, факелы как-то странно дополняли друг друга, будто нотная грамота, шипение. От этой мысли я аж встряхнулся, проверив интерфейс на наличие наваждения, но нет, дебафов не наблюдалось. Тогда я мысленно перекрестился и положился на авось, когда отсюда выйду, не стану ценителем сюрреализма. Наконец тоннель вывел нас во внушительную пещеру, в которой, судя по всему, сходились многие пути, если судить по нескольким десяткам открытых тоннелей. Пещера была похожа рукотворной, точнее магиетворной. В ней плавали запахи кислоты и сверху, вопреки всем законам физики, дуло горячим влажным воздухом. Выглаженные округлые камни, обрамляющие проход ввысь, вызывали невольную тревогу. Но не успел я разобраться в ее причинах, как она прояснилась очень наглядно. Сверху раздалось громкое шипение, словно прямо в эстрадный микрофон открыли газовый баллон, а через пару мгновений мы ломанулись прочь от обрушившегося сверху зеленого клубящегося вала. Выглядел он жутко, поэтому помчались мы прочь быстро. Паники добавляли бодро гаснувшие перед нами светильники, которые словно кто-то дергал за хвосты, втягивая в стену. Я оглядывался через плечо и увидел, как одного из замешкавшихся туман накрыл, отчего он заскворчал, словно червяк, на которого плеснули горящим бензином. Мы ускорили шаги, но несмотря на всю скорость, эти зеленые испарения все-таки нас накрыли. Ноздри резанул запах кислоты, похожий на ту, что хлюпала внутри актиний. Но и все, без всякой боли, дебафов и резко уменьшающейся полоски жизни. Похоже, эта зеленая дрянь на нас совершенно не влияла. Нет, среда то была явно агрессивной, от кожи тянулись красные циферки урона, вот только они все были нулевыми. Я хмыкнул. Похоже, этот ужас змеиных подземелий гномам категорически пофиг, и тут же получил тычок в бок. Но не твоим шмоткам, Горн, кожу и мех сбрасывай. Я проворчал, надо штаны уже с каменными вставками придумать, а то все в этом кислотном краю в одной куртке, как шотландец в килте. Волынки только не хватает. Девушка поморщилась и проговорила: к слову о волынке. Волынить хватит, 6 минут уже прошло. Пары кислоты для нас светились мягким зеленоватым светом, обволакивая предметы, отчего мы прекрасно видели их контуры. Напор кислотного тумана снизился, хотя тот так и продолжал валить сверху. Душный, жаркий, влажный и кислый. И что-то нам подсказывало, нужно именно туда, где он испаряется, а не в нижние коридоры, куда его всасывает сквозняк. Кривые коридоры возносились из залезанно-каменной пещеры круто вверх, но с гномьим умением хождения по склонам, уполовинившего крутизну, проблемы с подъемом не возникло. Двигались мы осторожно, но быстро, и чем выше восходили, тем гуще становился воздух. Так мы поднялись метров на 200, как показала карта, к самой вершине центральной горы, макушка которой, похоже, и отводилась под храм местного божества. Сквозь клубящееся испарение виднелся толстый стеклянный купол, в который светила луна, превращая помещение в фантасмагорию. Зеленый кислотный туман вываливался из больших глиняных сосудов, с запасом которых мы на мед не прибыли. Они стоят по всему подкупольному залу в разнобой по какой-то непонятной схеме, смысл которой от меня категорически ускользал. Впрочем, мгновение от мгновения, клубы кислоты стали принимать все более и более упорядоченные формы. Появилось ощущение, что помещение наполняется призрачными змеями, эдакими вялыми смерчами, не атмосферными явлениями, предназначенными крушить и выдирать, а чем-то, лишь бы держало форму. Эти вялые хоботы вращались и расползались по широким чашам, висящим на разной высоте. Самые нижние на подставках, средние словно средневековые газовые фонари на изогнутых держателях, а самые верхние, метрах в 10 над полом, покачивались на цепях, свисающих из-под купола. Иногда то один, то другой кувшин начинали бурлить особенно сильно, тогда все вновь затягивало кислотой, излишки которой устремлялись вниз по коридору, по которому мы пришли. «Все указывает на то, что точка расположена именно в этом зале», — проговорила Кассиди и вдруг смачно чихнула, недовольно помахав перед носом. «Будь здорова», — сказал я автоматически, помахивая гребнем Валкана. «Вот только что-то не наблюдаю я ни местного змеиного божества, ни нашего дракона. Подозреваю, что они одно и то же, но вот только пусто, и что с этим делать, никаких идей». Вместе со словами я присел на корточки, постучав гребнем по краю ближайшей напольной чаши. Та глухо позвякала, не собираясь, похоже, давать мне ни малейшей подсказки. «Стоп, а с какой это стати?» Я сфокусировал взгляд на ее дне, где кислота обволакивала какие-то штуковины, и тут же обнаружил первую подсказку. Ребро нога окраины, позвонок нога, ребро, нижняя челюсть нога окраины. Я поморщился, костей была целая горка, что точка целеуказателя постоянно перескакивала с одной кости на другую. Я зафиксировал взгляд на краю грубого бронзового изделия и, пожав плечами, прочитал: «Божественная чаша селезенки. Что-то у меня идей никаких». Очередной кувшин докипел и выбросил густой гейзер тумана, поэтому лица гномки я не рассмотрел, но по недоумению в голосе очень хорошо представил удивление. «Да уж, я пока тоже не улавливаю. И у нас всего 17 минут. Вряд ли для демона кислотный туман окажется чем-то непреодолимым. Лена, похоже, опять вот-вот сорвется в панику, надо отвлечь». Поэтому я быстро заговорил, одновременно совершая действия, привлекающие внимание. «Похоже на жертвенники. Местные наловили каких-то нагов окраины, да выложили тут. Да, судя по цепочкам с браслетами, они были тут живьем прикованы. Кислота начала испаряться из кувшинов и, похоже, их растворила, оставив только кости, кислоте не поддающиеся. На дне я ткнул пальцем в чашу и тут же его отдернул, зашипев, и повторил: на дне, маслянистый продукт вроде горячего гудрона, без запаха, либо я его за кислотой не различаю и, гм, с горьким вкусом. Лёша, ты это попробовал? А что, конечно, как же исследовать? И ты слишком близко к сердцу принимаешь, это же игра. Вдруг резко потемнело, словно луну просвечивающую в купол закрыла туча. Мы подняли головы и действительно увидели, как над нами натянулось нечто вроде занавеси. Прозрачная как тюль поначалу, с каждым вдохом она становилась все плотнее, оформляясь в какой-то вытянутый многоугольник, смутно напоминающий нечто очень знакомое. «Шкура многоножки, что ли?» – неуверенно спросила гномка, и тут же мы вместе отпрянули от чаши, в которой вдруг мощно зашипело. На миг показалось, что скелеты в ней ожили и взметнулись покарать нарушителей. Но нет, кости просто вылетели на пол, звонко прыгая по каменным плитам, а в центре чаши нечто начало надуваться, как воздушный шар. Одновременно то же самое начало происходить и в других чашах на всех уровнях. Через несколько секунд я зафиксировал взгляд на чем-то вполне оформившемся селезенка, и, выпучив глаза, увидел, как из нее вверх, словно быстро растущая лиана, прорастает жгут толстых кровеносных сосудов. Над головой звякнуло и загудело. Я вжал голову в плечи, одновременно глянув вверх, и увидел, как до того свободно болтающаяся цепь с крюком натянулась, отгибая в сторону длинную белую кость, что свободно позволило пульсирующему жгуту кровеносных сосудов подняться выше. А он действительно уже пульсировал. Метрах в 30 на огромной чаше нечто размером с быка судорожно шевельнулось, и по залу раздался мощный глухой удар, потом второй, третий. «Охренеть, да это сердце!» — воскликнул я. «Похоже, тут материализуется распотрошенный Валкан, или как тут его, дарующие что-то там. Походу змеюки постоянно что-то отрезают, вот тебе и дарующий. Смотри, сосудов появляется все больше, они все на каких-то растяжках, а белые — это, видимо, нервы». Кассиди, похоже, тоже забыла о счетчике и указывала пальцем ввысь, где наливался белизной по центру развернутой шкуры позвоночник. Кислотный туман впитывался в цельные органы все активнее, а в помещении становилось светлее, несмотря на то, что мы стояли под развернутой шкурой ящера, растянутой цепями как под зонтиком. Я рассмотрел возле чаши с селезенкой низенький столик, к которому ногам, видимо, было очень удобно подползать. На нем рядком скальпели, щипцы, резаки и прочие диковинные инструменты. Селезеночный расширитель с крючком-отделителем. «Смо, смотри», — заикаясь, проговорила девушка, вновь указывая вверх. Я задрал голову, и из пальцев посыпались диковинные хирургические инструменты, к которые я уже собрался прибрать к рукам. На длинном позвоночном столбе вниз свисала громадная крокодилья голова. На выпученных, словно сваренных вкрутую белках, проявился хищный вертикальный штрих зрачка, вокруг которого начало формироваться оранжевое глазное яблоко. И столько в них было бешеной ярости, что в глотке пересохло, а давление взгляда прессовало, как кирпич, уложенный на холодец. Одновременно я заметил, как из глотки прорастает трубка трахеи, и навстречу ей, активно дергаясь, стремятся бронхи из легких. Наверное, легких, похоже с вида, хотя их аж 8 пар вдоль позвоночника уложено. Еще пара мгновений, они слились, и тут же из вскрытой и растянутой цепями глотки вырвался ужасный скрежещущий вой, в котором сплелись боль и ярость древнего существа. Глава 46. «Это игра, мать его, всего лишь игра», — бормотал я, стараясь абстрагироваться от громыхающей над головой цепями анатомии. «Так, у меня интеллект и мудрость, похоже, все-таки как-то противостоят психологической атаке, хотя в глазах двоится и троится. Из-за двоения не могу прочесть подсказки, но это ерунда, поскольку моей гномке, похоже, приходится посложнее. Она, зажмурившись, куда-то ползет на четвереньках, даже не осознавая, что уперлась лбом в край чаши с дергающимся драконьим потрохом. Похож на желудок, однако, судя по тому, как сквозь него просвечивает заревом пламя, потрох огненный». Промелькнувшие мысли позволили собраться. Пошатываясь, я выпрямился и тяжело шагнул к Кассиди, и понял, что эта потрошенная дрянь на цепях прессует не только психологически. На ловкости висит тоже очень нехилый дебаф. Шагнуть-то мне удалось, то есть выдвинуть одну ногу вперед, оставив другую на месте, однако на этом движение и прекратилось, поскольку мне оставалось лишь наслаждаться ощущениями пружин, в которые превратились ступни, колени и тазобедренные суставы, так что едва даже в растопырку устоялось. Ладно, напечатаем Лене сообщение в личку, поскольку интерфейс прекрасно виден и с закрытыми глазами. Выскочившее сообщение должно привлечь ее внимание. Кассиди, отправить, 0 реакций, так, еще шаг, не упасть, перестоять пружинную раскачку. Маркетолог Лена Солнцева, отправить, 0 ответов, черт, все сложно. Ну да, визжит эта мечта таксидермиста знатно, но не настолько же, или настолько. Баф-дебаф счастье, любовь призрачного эльфийского леса Лена осилила концентрацией внимания. Эта штука, пожалуй, помощнее будет, но авось получится, клин клином вышибают. Девушка, вы настойчиво упираетесь лбом в самый неприличный драконий орган. Еще несколько секунд, и я начну ревновать. Отправить, Абана. Отпрянула, скакнув спиной вперед, как кузнечик. Глаза вытаращены, вот повернулась ко мне. По губам я читать, конечно, не умею, как наши продвинутые менеджеры, но тут и так все ясно. А вот она еще и печатает. Дурак, это какая-то огненное железо. Хе-хе, ну я так и сказал. А ты о чем подумала, пошлячка? Фу, такой быть. Так, очень хорошо. Ноздри раздуваются гневно, внимание на моей особе. А это, дарующее пипец какой мерзкий визг божество, хоть и верещит, но судя по легким движениям, у девушки ловкости хватает, чтоб преодолеть пружинную составляющую дебафа. Гномка легко подбежала ко мне, без труда увертываясь от раскачивающихся цепей и свисающих повсюду кровеносных сосудов, похожих на толстые шланги. Выражение лица у нее было сейчас пришибуно, добравшись до меня, она лишь склонилась поближе и крикнула. Осталось 9 минут, до явления демона, знаю. Конечно, он не сразу наверняка тут появится, вернется либо на место битвы, либо вовсе материализуется перед храмом, так что будет еще несколько минут. Но ты права, расслабляться не стоит. Резцов, что мне сделать? Отчеканила она, глядя пристально и требовательно. И у меня тоже мысли сразу пришли в порядок. Гребень волкана, квестовый предмет и расшарен по инвентарям у нас обоих. Достать его могу и я, и ты. Подойди к печени, благо она в невысокой чаше лежит, и воткни в нее гребень. Девушка покрутила материализовавшийся у нее в пальцах белый гребешок и напечатала. Ты уверен, вдруг это действительно какое-то змеиное божество и наш гномий волкан к нему никаким боком? Ты посмотри, крыльев нет, две руки. Он скорее нога напоминает, а не дракона. Предлагаешь подождать и расспросить демона? То-то же. И постарайся абстрагироваться от дебафов, стремящихся подавить разум. Сконцентрируй внимание на том, что это игра. Вперед. Я поморщился от очередного закладывающего уши визга и присел на корточки. От психологических можно абстрагироваться, а вот дебафы на ловкость, похоже, работают напрямую с нервными волокнами. Внушением не победишь. Кассиди от вопля подпрыгнула, метнулась туда-сюда, но на этот раз не потерялась. Умница, поборола. Печень громоздилась горой размером со здоровенного быка, и, насколько я видел, она начала обрастать какими-то колючками. Изображение двоилось, пузыри подсказки вплывали в разнобой и тут же исчезали, толком не успев развернуться, но успел прочитать слово «кристаллы». На печени гномка ткнула гребнем в печенку, потом поморщилась и парой небрежных движений счистила коричневые кристаллы и ткнула с размаха. Раз, другой, третий. Достала арбалетный болт и обернулась ко мне с немым вопросом в глазах. Я достал кирку и кивнул, поняв ее без слов. Гномка метнулась ко мне, схватила подмышки и перетащила к громоздящемуся органу, позволив наконец рассмотреть кристаллы гематита кровавика. Парой ударов я пробил в беззащитной печени две внушительных раны и Кассиди сунула в нее гребень, затолкав туда руку по самый локоть. Бом! Квест лаверны выполнен. Гребень доставлен. Награда наказание. Что? Это что за выполнение квеста такое? Где опыт? Где рост репутации? И что это за знаки вопроса после награды наказания? Мы с Леной переглянулись. Я потрогал ближайшую натянутую цепь, отодвигающую в сторону одно из ребер, и проговорил. Похоже, тут дело пахнет наказанием. Нельзя оставлять Волкана или как уж там его сейчас, дарующего в таком виде. Словно в подтверждение, примолкший вроде бы зверь вновь издал могучий визг, от которого я рухнул на колени, а девушка напротив подпрыгнула, еле успел поймать ее за руку. Похоже, гребень в печени вовсе не пришелся этому страдальцу по нраву, крикнула девушка. Ничего, сойдет. Теперь надо просто выдернуть все цепи, чтобы он мог собрать потроха в кучку и убраться отсюда, после чего все будет хорошо. Я взялся за звено возле самого пола обеими ладонями и присел, рассчитывая примерное усилие становой тяги. Гномка с опаской посмотрела вверх, где содрогались гирлянды розовых легких, что тоже обрастали гроздьями кристаллов, и неуверенно проговорила. «Слушай, а тебе не кажется, что дракон может быть несколько неадекватен после стольких лет пыток?» Я поднатужился, стремясь пересилить цепи, пыхтя произнес. «Конечно, наверняка. Но не забывай, это же все ж таки игра, да и он создание магическое, необычности повышенной. Да не забивай голову, помогай, чуть-чуть силы не хватает». Девушка выпила зелье, видимо добавляя силы, и ухватилась за цепь рядом. Усилия ей не мешали одновременно крутить головой и говорить. «Может быть, лучше начать освобождение с конечностей? Смотри, их две как у нога, и они растянуты в стороны большими цепями. Но кожа, которая должна их покрывать, отодвинута вниз тонкими цепочками, которые оборвать будет гораздо проще. Видишь, вон те восемь. Если начать с них, то восстановление начнется с рук. Конечности вернут свою силу, которой наверняка побольше, чем у нас, после чего дракон сам оборвет все остальные. Леша, мы за эту цепь тянем, а там вообще-то резьба и какой-то болт откручивающийся. Бздень. Цепь лопнула и упруго взлетела ввысь, подброшенная вернувшимся в нормальное положение ребром, после чего запрыгала, круша на своем пути кровеносные сосуды. Очередной вопль дракона прервался, как отрезали. Я смог наконец спокойно выпрямиться, после чего зрение наконец сфокусировалось на белесой пустоте. В голове же тяжело и равнодушно загрохотало. Потеря оболочки 92%. Время подлета к ближайшему водоему 7 минут. Вероятное время обнаружения 12 минут. Отрезок достаточный для регенерации 30% оболочки. Вероятность развоплощения от одиночного удара 25%. Рекомендация расширить область поиска водоемов для увеличения сложности обнаружения. Пока голос грохотал, я прочитал сообщение от Кассиди и сжал ладонь, ощутив в ней ее пальцы, после чего девушка материализовалась рядом. Она испуганно спросила: «Это еще что такое?» Бубнящий голос стих и тут же как монотонно и равнодушно выдавал данные, пояснил: «Запись последнего бегства. Где мы сейчас находимся? В информационном ядре Волкана, изолированного от материального тела, условно обозначенного как дарующий. А как ты попал в такое положение?» После уничтожения каменной оболочки в боях с демонами моя регенерация шла за счет кристаллов льда. Создавать их легко и быстро, но они также легко и разрушались. Я очередной раз ушел от погони в этом районе, где и рассыпался льдом рядом с соленым озером. Местные племена магических существ нагов восприняли пресный лед как дар небес, начав жадно насыщать им свои иссушенные организмы. Заодно, некоторым из них удалось усвоить часть моей информации, что позволило начать у них формирование разума. Желаете выслушать полную версию истории формирования расы нагов? посредством употребления воплощаемых частей меня, или желаете получить иную информацию, к сведению, я даю ответы, используя энергию вопросов. И чтобы дать эту сноску, я потратил всю энергию внимания, полученную от вас сверхпотраченной. Я потер затылок и посмотрел на девушку, сделав усталый жест, дескать, сумничай что-нибудь правильно, а то у меня с этим сложности. Как освободить от цепей твое тело, висящее на цепях? Необходимо открутить каждую цепь последовательно. При ваших физических параметрах на это необходимо 2 часа 32 минуты чистого времени. Черт, а если сначала руки? Ты мог бы помочь собственному освобождению? Мы выполнили задание по доставке тебе гребня. У меня нет возможности управлять телом дарующего в данной ситуации. Его поведение хаотично и непредсказуемо. И да, вы выполнили это задание. Я забыл, что уступил допрос кассе и всплеснул руками. Так это и интерфейс говорит. Вот только что-то мне не нравится результат. Слушай, мы могли выполнить его как-нибудь иначе? Правильнее, лучше, да. И вы можете переделать это задание. Для этого необходимо переместить гребень, который врос в печень, на его природное место, в любое место от затылка до кончика хвоста. И ты тогда успеешь заживить раны и улететь отсюда. Или на это опять потребуется сколько-то там часов? Нет, я просто развоплощу тело дарующего, созданное ногами, что держит меня здесь уже целую эпоху, и покину это место. Звучит как-то самоубийственно. Я не существо, а сущность. Меня невозможно убить. Кассиди постучала по запястью древним жестом, напоминая о недостатке времени. Я тут же перевел жест в вопрос. А ты можешь справиться с демоном, который будет тут через 3,5 минуты? С вероятностью 95% он явится с целью захвата моей сущности и будет иметь для этого достаточно сил. И лишь с вероятностью 5% он явится для уничтожения вас. Недостаточно информации. Да за тобой, конечно. Мы то что? Тогда однозначно нет. Вероятнее всего, он установит капсулу дойки эмоций, до которых демоны очень охочи, и будет использовать дарующего для их быстрого наполнения. А мне будет задавать вопросы, на которые я буду должен давать ответы. И возможностей у демонов гораздо больше, нежели у нагов. Так что они могут создать из меня гораздо более эффектное и эффективное тело для своих нужд. Ясно. Осталось 3 минуты. Порекомендуй, как нам побыстрее переделать задание и все успеть. Инстинктивные атаки дарующего проще выдерживать, если немного приоткрыть рот. Отрядные баллы перераспределите в мудрость. Устойчивость от большей части атак зависит от нее. И еще 25 секунд детального инструктажа, без всяких пояснений, протараторенных бубнящей скороговоркой. Глава 47. Выскочили мы из белого марева, как и было заповедано, крепко вцепившись друг в друга. И как выяснилось, не зря. Спокойный грохочущий голос ядра вулкана сменился истерическими дебафами существа, дергающегося на цепях, как йо-йо на резинке. Гребень, вбитый в печень, подсветился системой после взятия квеста «Переделать». Без подсветки мы вряд ли бы его нашли, тем более эта гора плоти еще и сокращалась в огромной чаше, словно атакующий боевой слизняк. Пока мы беседовали с ядром, печень успела обрасти 3 слоями кристаллов и продолжала их наращивать, вытягивая кислотный дым из остатков кувшинов, как пылесос. Впрочем, перед ударами кирки слой гематита кровавика не устоял, осыпался друзами кристаллов, послушно обнажив мясную поверхность органа. Ну а добыть гребень из глубины оказалось не сложнее, чем затолкать, после чего квестовый предмет вновь загорелся в слоте инвентаря. Если бы не детальное объяснение вулкана, я наверняка бы попробовал закинуть Кассиди наверх на шкуру, тентом растянувшуюся прямо под стеклянной крышей. Инерция мышления сработала. Как представился драконий гребень вдоль хребтины, так решил его и восстановить. К счастью, Кассиди мне поумничать не дала. Решили четко придерживаться инструкций вулкана. Мы быстро забрались по той самой оборванной цепи, что от рывков существа выписывало хитрые петли. К счастью, на карабканье дебафы ловкости не действовали. А когда я добрался до позвоночника, выяснилось, что гребень прекрасно втыкается в него и изнутри. Позвонок, похожий на вытянутый бочонок, при касании зубцами представился круговым слотом и охотно принял его в себя наполовину. Бом! Квест «Доставка гребня» выполнен. 400 тысяч опыта, плюс 10 ед, репутации славерной. Получено звание «Освободитель драконов» плюс 50 ед, мудрости плюс 50 ед, разуму. Внимание! Вы можете телепортироваться в любое место внутри данного помещения. Для этого необходимо коснуться гребня и представить точку в пределах видимости. Примечание. Это удобнее проделать из верхней позиции. Переместить вас на хребет дарующего, я покосился на гигантские подушки ближайшей пары легких, что при каждом вдохе почти нас касались, на путаницу трубок трахеи и прочих бронхов их оплетающих, сквозь которые виднелись какие-то фигурные кости и пятачок зала под ногами, по которому и лозил обрывок цепи, на которой мы сидели. Опустил голову и спросил девушку, вцепившуюся мне обеими ладонями в правую щиколотку, черпая силы противостоять верещанию ящера. Кассиди, ты. Она тут же выпалила. Да, квест засчитался, опыт получила, звание тоже, примечание продублировалось. Жми да. На миг я почувствовал головокружение и тут же увидел зажмурившуюся жрицу лаверны рядом. Похоже, слово «вы» в задании было местоимением, а не обращением, пробормотал я, перенесло обоих. Я подтянул гномку к себе и обнял за напряженно поднятые плечи, а сам осмотрелся. Мы оказались прямо в центре драконьего хребта. Под ногами выросло три коротких широких зубца. Псевдогребешок чуть помедлил, после чего, как огонь по пропитанной бензином веревке, зубцы ушли к хвосту и к загривку, одновременно выпрямив тушу дарующего как палку. От этого очередной его вопль захлебнулся на середине, словно ему наконец перерезали глотку. Подрагивающие дебафом ловкости суставы тут же отпустило. Как же приятно ощущать наконец полное повиновение собственных конечностей. Примечание не соврало, отсюда действительно виден весь подкупольный зал, который оказался значительно больше, нежели на первый взгляд. Мы пробрались сюда из центрального отнорка и попали сразу на прикованную тушу. Однако если бы вышли с противоположной стороны, едва ли бы сразу обнаружили волкана в этом гигантском амфитеатре, залитого лунным светом. Я прищурился, ощупывая целеуказателем уголки зала. Дальние проходы подсветились желтовато-зеленоватым цветом, а вот ближайшие внизу имеют красную ауру опасности. Так очевидно, моя умно-мудрость реагирует на вводные. Действительно, вероятность появления демона из того самого перехода гораздо выше, чем, скажем, вон из той секции купола, в которой нет стекла. Горн, ты решил, куда нас перенести? Время. Напомнила гномка о себе рывком за рукав. Я посмотрел под ноги и обнаружил, что гребень у дракона побыл немного такой красивый и втянулся. О его наличии теперь можно было догадаться лишь по красным бугоркам с ноготь большого пальца, что точками прошли по всему хребту висящего на цепях монстра. А что время то, буркнул я, еще цельных полторы минуты только до появления демона, если лос ничего не напутала, а ему еще и добираться сюда. Он, конечно, может и через тоннель под нами выскочить, но вдруг вылезет как раз навстречу, через купол. Но, вообще-то я не о том, а о другом. Я говорил, а сам наблюдал за растянутым на цепях монстром. Кожа возле колец, продетых в цепи, начала дымиться, тянуться как горящий невидимым огнем пластик, да подать на боках рулон за рулоном. Кончики ребер также отваливались, со звоном роняя цепь за цепью. На морде же кожа начала подтягиваться, облегая кости, а сквозь зелень проявились оранжевые пятна, что становились все крупнее. Когда я договаривал, шкура, повисшая лохмами на предплечьях многообразного монстра, вдруг подтянулась и скрыла узловатые жилистые мышцы. «Волкан, гребень доставлен. В чем дело? Ты же хотел убраться?» В ответ, казалось, со всех сторон прогудело так, что заныли зубы. «Уходите, гномы, пока можете. Вы сделали свое дело. Ты же сказал, что развоплотишься». Предварительная вводная не обладала полной информацией. «Кроме того, я снял с вас психоэмоциональную матрицу, поскольку моя давно уничтожена, а без нее мой функционал не полон. Она активировалась, и я смог сделать вывод. Уничтожать дарующего будет нерациональной тратой ресурсов. Кроме того, хоть возможность решения у меня ограничена, но действовать. Как же это клево. Внимание. Волкан решил дать бой демону. Вероятность победы нулевая. Присоединиться к битве? Да нет. Наказание, награда. Внимание. Согласие аннулирует возможность свободного перемещения. Переместитесь до. С последними словами, руки монстра пришли в движение и цепи одна за другой начали рваться, словно гнилые нитки. Эхи, Волкан, это плохая идея. Что за бред кидаться в бой с нулевой вероятностью победы? Демон же вообще-то по твою душу сюда идет, так что подготовлен. Почему бред? Я могу нанести ему урон, получить опыт, а на восполнение урона ему потребуется затратить ресурсы. И он не знает, что гребень возвращен, так что я в любой момент могу просто покинуть поля боя. Скорректируй понимание еще на местную магию, она. Я живу здесь целую эпоху и знаю о ней все. Громыхнул дракон уже нетерпеливо. Тянущиеся к потолку цепи он порвал в первую очередь, как оказалось, чтобы парить над землей ему не нужны никакие крылья. Теперь он покачивался у нас под ногами, словно рвущийся в небо аэростат, в который невидимые пассажиры активно втягивают балласт в виде внутренностей. Я заглянул в инвентарь, разглядывая образцы, вздохнул и посмотрел на Кассиди. Девушка прошипела: «Даже и не думай». Я пожал плечами: «Ну, Лен, Волкан с нас же содрал эту, как ее, психоэмоциональную, и я прямо чувствую, как его прет, и очень даже понимаю. Бог весть сколько тысячелетий пожирания заживо, уничтожение всего кроме абстрактного ядра, и вдруг вновь раз все это восстановить, и тут же могучий противник, на котором это можно опробовать». Вспомнив былое могущество, ему сейчас даже регенерация в кайф. «Эй, девушка, не морщись, мы в ответе за того, кого приручили. Вдруг демон как-то сумеет его того, хыщ-хыщ, обуздать? Они очень так-то продуманные существа, тогда все бесполезно». «Ох, Резцов, вот глупо же, но убедил. И нет, забудь о всяком, я отдам тебе лут, чтобы ты одна смогла потихоньку добраться, если что. Вместе, так вместе, да». В черепной коробке прогрохотало холодное: «Тогда держитесь». Два упругих рывка, и нас раскидало на плечи Волкана Дарующего. Утробный клёкот, на который я невольно напрягся, ожидая уже привычных дебафов, сопроводило сообщение: «Внимание! Активация психоэмоциональной матрицы Волкана дарует призовую возможность управления. Внимание! Суммарного навыка управления големами у имеющихся в наличии всадников дракона недостаточно. Для создания временного бафа уровней, достаточного для передачи управления, необходимо потратить половину маны Волкана». «Да нет, сука, всадники дракона, конечно, да». До явления демона 40 секунд. Огромный змей дрогнул, изогнувшись, и окутался желтым сиянием, по которому паутиной поплыла серебристая рунная вязь.